Глава 6. Мы шли по заснеженному лесу, растворяясь в царстве хрустального безумства, иначе и не скажешь. Зеленые и голубые красавицы закутались в белоснежные шубки и шапки. То там, то тут виднелись следы местного зверья. Ветки кустарников покрылись диковинными узорами изморози, невольно превратившись в сказочных стражей. Но больше всего завораживала тишина. Она была какой-то особенной, вязкой и немного тягучей. Не знаю, как объяснить свои эмоции, но мне казалось, что я нахожусь вне пространства и вне времени. Максим крепко держал меня за руку и уверенно двигался вперед, только по одной ведомой ему дороге. «Куда мы идем?» — поинтересовалась я, осознав, что не знаю, в какой стороне находится поселок Рыжие. «Хочу показать тебе одно место». «Какое?» «Сейчас увидишь». Мой спутник хитро посмотрел на меня. «Наберись терпения». «А мы дорогу домой найдем?» — уточнила я. «А если нет, что будешь делать?» Эти вопросы заставили меня остановиться. Заметив в мужских глазах смешинки, поинтересовалась. «Это похищение?» «Ну, допустим», — протянул мужчина в ответ. «Знаешь, меня будут искать. Предупреждаю сразу». «Пусть ищут. Я спрячу тебя за высоким забором и никому не отдам». Максим наклонился и осторожно коснулся поцелуем моих губ. «Ты моя рыжуха». «Вот ты хитрый лис», — качнула головой. «Завлек девушку в лес, запутал следы, а теперь еще и пугаешь. Но не хитрец ли?» «Да, я такой». Мужчина крепко обнял меня, и послышался шепот. «Знаешь, сама природа послала мне тебя. А ведь еще совсем недавно казалось, что я обречен на одиночество. Аня, ты мое долгожданное рыжее счастье». Я, затаив дыхание, слушала его и замирала от тепла, разливающегося в моей душе. Мужчины часто говорят громкие слова, красивые комплименты, но их фразы оставляют женские души безразличными, а тихий шепот, искренние эмоции, проявленная забота намного ближе сердцу, чем пафосные фразы. Зажмурившись, тихо ответила. «Так не бывает. Ты словно принц из сказки». «Бери выше», — послышалось в ответ. «Тебе достался король». Бросила на него насмешливый взгляд и вздохнула. «Ну вот, испортил такой момент». «Это чем же?» Максим удивленно посмотрел на меня. «Неужели не знаешь, что каждая девушка мечтает о принце?» Бросила на него притворно грустный взгляд. «Так король же лучше». «Он уже старый и немощный. Как-то не хочется, едва выйдя замуж, сразу остаться вдовствующей королевой». «Лисичка!» Максим обхватил меня за талию и, закружив, засмеялся. «У тебя особый случай. Тебе достался молодой, полный сил король. Так что не переживай». «Отпусти!» Я попыталась вырваться, но закончилось тем, что мы оба упали в сугроб. Максим навис сверху и, заглядывая в глаза, спросил. «Аня, ты же станешь моей королевой?» Пристально посмотрела на него и рассмеялась. «Я подумаю». «Сколько?» Лицо Макса стало серьезным. Мне было непонятно, шутит ли Максим или нет, поэтому как воспринимать наш разговор не знала. Разве у мужчины может возникнуть желание связать себя узами брака после 2 дней знакомства? Да они от дворца бракосочетания бегут, как зайцы от охотника. А тут я задумалась, хочу ли замуж? Ответ был очевиден. Нет. Почему? Да потому что мне было безумно хорошо рядом с этим мужчиной, и я боялась все испортить. Букет на конфетный период похож на сказку, такой же фантастический и такой же короткий. А потом наступают суровые будни. Эйфория чувств проходит и остается быт. Люди, знакомые много лет, с трудом притираются друг к другу. А тут Максим совершенно не знал меня, а я его. Наш курортный роман был ярким, ослепляющим и обжигающим. И пока между нами кипела страсть, она поглощала все остальные эмоции. Но рано или поздно это пройдет. Вот тогда и станет понятно, есть ли у нас совместное будущее. А пока говорить об этом было рано. Так когда? Максим осторожно прикусил мою губу. Не знаю. Ты от меня все равно не сбежишь, уверенно произнес мужчина, ловко поднимаясь и протягивая мне ладонь. Да я и не собираюсь. Схватив его за руку, встала и, отряхнув снег, уточнила. Нам далеко идти? Нет, уже почти пришли. Максим быстро повел меня за собой. Миновав плотную засаду высоких пушистых голубых елей, мы оказались на лесной поляне, в середине которой находилось озеро. Это было необычное место. Сказочное и такое восхитительное. Вокруг царила зима, а вода ни капельки не замерзла. Озеро раскинулось передо мной полотном, блещущим серебристо-серыми красками. В нем, как в чистейшем зеркале, отражались живописные заснеженные ели, пасмурное небо, ближайшие заиндевевшие кусты. У кромки можно было рассмотреть мелкие белоснежные округлые камешки, устилавшие дно. А еще я увидела какие-то тени, которые то появлялись, то вновь пропадали. «Как подобное возможно?» — удивленно посмотрела на своего спутника. «Говорят, что здесь теплые подземные источники. Именно потому вода никогда не замерзает». «Никогда, никогда?» — чуть прищурившись, посмотрела на Максима. «Никогда, никогда», — передразнил меня он. «А что это за тени мелькают в воде?» «Тени?» — в мужских глазах промелькнуло удивление. «Ты их не видишь?» Вот тут мне стало по-настоящему страшно. Сначала рыжие лисички, которые появлялись то тут, то там, а потом и вовсе пришли во двор всей стаей. Теперь вот тени. Мысли нахлынули весьма нехорошие. Наверное, так и сходят с ума. Сначала кажется то, что не видят другие, а потом... Максим на мой вопрос деликатно промолчал. Не понимая, что происходит, показала пальцем на мелькнувшую тень. «Вот, смотри, вот она!» Я шагнула к воде и присела на корточки. «Смотри, это же не рыба! Что это?» Протянула ладони к озеру, присела на корточки и осторожно коснулась водной глади, ощутив ее теплоту, приятную ласку. Нежнейшее прикосновение. А затем на мое плечо легла мужская ладонь. «Аня». И тут ко мне пришло осознание, что в воде мелькают совсем не тени, а облики лисиц. Ярких, оранжевых, с хитрыми мордашками и, как мне показалось, слегка ухмыляющихся. Вздрогнув, прищурилась и увидела за своей спиной крупно-оранжевого рыжего зверя. Именно его лапа у меня сейчас лежала на плече. «Ой!» Невольно покачнувшись, шлепнулась на мягкое место. «Что за чертовщина?» И тут раздался жуткий оглушающий визг. Даже скорее плач, от которого застыла кровь в жилах. Резко обернувшись, увидела Максима. И в его глазах было столько боли и непонимания, что я ужаснулась. «Что это?» — в страхе прошептала я. «Аня, идем». Мужчина схватил меня за предплечье и резко поднял. «Мне необходимо срочно проводить тебя домой». «Макс?» «Идем». Он потянул меня в сторону деревьев. «Давай идем, быстрей». Мужчина тянул так, что стало больно. И это испугало меня еще сильней. «Макс, Макс, что происходит?» «Аня, давай не сейчас. Мне надо торопиться. Я провожу тебя домой». И тут визг-плач повторился. Мой спутник весь сжался И я невольно почувствовала его боль. «Максим, что случилось? Макс, расскажи мне все!» «Анна, идем!» Мужчина впервые назвал меня полным именем. «Поговорим потом». «Кто это плачет?» «Черт возьми! Ну, можно сейчас не задавать лишних вопросов. Ты пойми, счет времени идет на минуты». Максим подхватил меня на руки и быстро зашагал прочь от озера. Он почти бежал. И когда показались дома, остановился и отпустил меня на землю. «Анечка, иди домой». «А...» «Я все тебе объясню, но потом. Обещаю». «Милая, родная, иди домой. Договорились?» «Да», кивнула я. «Иди». Понимая, что случилось что-то серьезное, спорить не стала и направилась в сторону дома по нашим же следам. Сделав несколько шагов, остановилась. Максим стоял и провожал меня взглядом. Махнув ему рукой, пошла дальше. Когда я обернулась, чтобы еще раз посмотреть на него, мужчины уже не было. До дома оставалось рукой подать, но что-то заставило меня повернуть обратно. Добежав до того места, где стоял Макс, увидела отпечатки его сапог, которые плавно перетекали в следы лапок. Не думая больше ни о чем, пошла по ним, надеясь во всем разобраться.